как царь Дарий получил от скифов птицу, мышь, лягушку и 5 стрел. Когда скифский царь Иданфирос узнал, что на него идет через Дунай персидский царь с огромным войском, он созвал на большой совет все окрестные народы. Пришли тавры, которые живут на берегу моря, и каждого попавшего к ним чужестранца приносят в жертву богам. Пришли невры, про которых говорят, что каждый невр раз в году на несколько дней оборачивается волком. Пришли агафирсы, у которых все жены общие, чтобы все люди были родней друг другу. Пришли андрофаги, питающиеся человеческим мясом. Пришли меланхлены, одетые в черные ткани. Пришли будины, чья пища — сосновые шишки. Пришли савроматы, у которых женщины бьются на войне рядом с мужчинами, и ни одна девушка не выходит замуж, прежде чем не убьет в бою врага. Не пришли только самые дальние народы, потому что слишком долог был до них путь. Иирки, лазающие по деревьям, аргипеи, с которами нужно говорить через 7 переводчиков, исседоны, у которых сыновья поедают трупы отцов, гиппомолги, пьющие кобылье молоко, аримаспы, которых зовут одноглазыми, потому что у них один глаз всегда прищурен, а за аримаспами уже начинались сказочные земли, где в горах грифы стерегут от людей золотые глыбы, а за горами живут люди, которые спят по 6 месяцев в году. На совете решали, выступать на персов или отступать перед персами. Оказалось, что и северные дикари кое в чем похожи на греков и другие народы. Соседи скифов отказали им в помощи. Их послы заявили, на Мидию первыми напали вы, а не мы, и теперь боги воздают вам мерой за меру, мы же не будем вмешиваться, пока персы сами не тронут нас. Тогда царь Иданфирос приказал своим скифам отступать вглубь степей, выжигать за собою траву и засыпать колодцы и источники. Персидское войско тяжелой громадой тянулось за скифскими кибитками по выжженному следу. Скифы держались на один лишь день пути впереди, но настичь их было невозможно. Скифские всадники показывались на горизонте то справа, то слева, но исчезали, как только персы поворачивали к ним. Так прошли 2 войска друг за другом всю скифскую степь с запада на восток, а потом с востока на запад. Давно прошли 60 дней, а потом еще 60, но победа над скифами была все так же далека. Персы измучились и изголодались. Наконец Дарий послал к царю Иданфирсу гонца с такими словами: «Зачем ты убегаешь от меня? Если ты силен, остановись и померяемся силами в бою. Если ты слаб, остановись и пришли ко мне послов с землей и водой. Принести землю и воду у персов — это значит признать себя покоренным». Скоро от Иданфирса пришел ответ. «Я не знаю, силен я или слаб», — отвечал Иданфирс. «Я знаю только то, что здесь я в своей земле и кочую, как привык в ней кочевать. У нас нет городов и полей. Все наше добро при нас, и сражаться нам с вами не из-за чего. А тебе я посылаю подарок, какого ты достоин. Птицу, мышь, лягушку и 5 стрел. Что это значит? Пойми сам». Персы задумались. Дарий сказал: «Скифы признают себя побежденными. Мышь живет в земле, лягушка в воде, птица в воздухе. Все это они передают нам и вместе с этим выдают свое оружие». Но Гобрий, советник Дария, один из 7 заговорщиков против мага, сказал: «Ты не прав, царь. Скифы считают себя победителями. Они говорят нам, если вы не скроетесь в небо, как птицы, или в землю, как мыши, или в воду, как лягушки, то все вы погибнете от наших стрел». Дарий встал, вышел из шатра, увидел вокруг себя дымные костры своего стана, обессиленных в повалку спящих возле них своих солдат, увидел на горизонте скачущие черные фигурки скифских всадников со всех сторон и понял, что Гобрий прав. Ночью персы всем войском неслышно собрались и покинули свой стан. В стане остались лишь горящие костры да привязанные муллы. Скифы видели огни костров, слышали рев мулов, их лошади вздрагивали, ослы и мулы в холодной Скифии не водились, и рев их пугал лошадей. Только наутро скифы увидели, что персидский стан был пуст. Тогда скифы собрали войско и погнали коней вперед. Но скакали они не вдогон персам, а в перегон, туда, где был перекинут мост через Дунай, охраняемый отрядами греков из ионийских городов.